Глава 18. Ева. 2001 год. «О, Господи!» — Ева закрыла руками залитое слезами лицо. «Бедная Анна! Как же ей сейчас тяжело!» Девушка покачала головой и вытерла щеки ладонью. Нужно было вставать и приводить себя в порядок. Вчера Пол обещал заехать за ней утром и отвезти куда-то на весь день. Ева с нетерпением ждала встречи, но этот ужасный сон о бане испортил весь ее настрой. Ева привязалась к девушке, как будто она была для нее родной. Неудивительно, ведь они действительно были родственниками. Всю неделю девушка очень плохо спала и почти перестала есть. Мало было переживаний за Анну, так еще и голос Альберта постоянно нашептывал ей страшные слова о смерти Пола. Ева пыталась выполнить свое обещание, данное призраку Джеймса, и покончить со всем этим, но подходящей ситуации после неудавшегося романтического ужина больше не появлялось. Оба были всецело заняты учебой, а Ева еще и работой. Девушка сильно устала и хотела избавиться от этого. Внутренний голос подсказывал, что скоро все закончится. Ева слегка поворочилась на кровати и закрыла лицо руками. Девушка совершенно точно знала, что у нее появились черные круги под глазами, которые нужно как-то замаскировать до прихода Пола. На минутку Ева задумалась, куда же они отправятся сегодня. В эти выходные она не взяла смены на работе, решив, что за неделю сильно устала и заслужила отдых. Она настолько замоталась, что так и не позвонила Эмилю. Сам он не выходил на связь того дня, когда они обменялись сообщениями. Подумав об этом, Ева тихонько застонала. Не хотелось терять лучшего друга, но она не знала, как с ним общаться после того, как у нее появился парень. За эту неделю она уже 10 раз пожалела о том ночном разговоре с другом. «Все слишком усложнилось», — подумала Ева, потерла лицо ладонями и вытянула руки вдоль туловища. Но она совершенно точно не хотела расставаться с Полом. Об этом не могло быть даже речи. Никогда еще девушка не чувствовала такой прилив энергии и адреналина. Отношения с ним походили на наркотик. В некоторые моменты Ева буквально чувствовала, как вместе с кровью по ее венам течет желание. Девушка коротко вздохнула и решила, что хватит предаваться унынию. Поговорит с Эмилем, когда придет время. С минуты на минуту здесь будет Пол, а она еще даже не встала с кровати. Быстро поднявшись и потянувшись, Ева посмотрела на себя в зеркало. Волосы растрепаны, под глазами действительно залегли тени. Хорошо, что они не были слишком заметными. Есть шанс замазать их тональным кремом. Девушка потерла пальцем под правым глазом, словно надеясь стереть этот ужас с лица, и, тяжело вздохнув, направилась в ванную. Когда раздался звонок в дверь, она уже накрасилась, оделась и пила кофе за столом на кухне. Вместе с кружкой Ева подошла и распахнула входную дверь. На пороге стоял Пол и улыбался своей самой очаровательной улыбкой. «Готово?» Девушка видела, как он воодушевлен. Его глаза горели мягким пламенем, как будто кто-то разжег два костра. В лучах солнца, взошедшего пару часов назад, он смотрелся восхитительно. На нем был одет тот самый бежевый пуловер, который они купили в торговом центре, джинсы и теплая куртка. Забавно, что Ева выбрала для себя точно такой же набор – пуловер, джинсы, куртка. Ева усмехнулась и залюбовалась парнем, помедлив с ответом. «Эй, красавица!» Засмеялся Пол и нежно дотронулся до ее щеки. «С открытыми глазами уснула?» Слова парня напомнили ей о снах. Она вздрогнула, но улыбнулась шутке. «Дай мне минутку, и буду готова». Девушка быстро взбежала наверх, чтобы в последний раз посмотреться в зеркало и забрать вещи. Пару минут спустя Пол открыл перед девушкой дверь красивейшего ягуара. «Откуда?» — удивленно ахнула Ева. «Арендовал специально для этого дня», — ответил Пол с гордостью. «Садись уже». Они двинулись в путь. Мимо проносились дома и редкие люди, которым не спалось позаранку. Они выехали на трассу, впереди показались горы. Блэктаун был совсем небольшим городом, но расположился на редкость удачно. С одной стороны граничил с морем, а по бокам его окружали горы. Немного отъехав от города, путники попадали на красивую прибрежную дорогу вдоль воды. Практически прямая линия, раскинувшаяся на несколько десятков километров, до следующего городка. Ева обожала ездить по ней вместе с родителями и сейчас мечтательно расслабилась на переднем сиденье рядом с Полом, наслаждаясь открывшимся видом. «Почему ты не спрашиваешь, куда мы направляемся?» — с недоумением воскликнул Пол. Было заметно, что он волнуется, но в то же время нетерпеливо предвкушает что-то. «Ты же сама мисс любопытства. Вспомни только, как ты меня пытала, когда мы ходили на концерт в понедельник». «Я поняла всю бессмысленность своих вопросов», — пожала плечами Ева. «Ты ведь все равно не скажешь, а мне и так приятно провести время с любимым». Пол посмотрел на нее горящими глазами, снова одарил девушку широкой улыбкой и промолчал. Остаток пути они оба молчали, но тишина не давила на них. Когда ты влюблен, слова не обязательны. К тому же ехать было недалеко. Парень свернул на повороте, и им открылся чудесный вид на Северное море. Сегодня стоял штиль, светило солнце. Возможно, это был последний теплый день этой осени. Идеально провести его на побережье, о чем Ева и сообщила Полу. «Какая красота!» Она вышла из машины, не дожидаясь, пока Пол откроет ей дверь, и сделала несколько шагов по песку, вдыхая свежий морской воздух. На этом диком пляже не было людей. Возможно, было еще слишком рано, или же многие предпочли прогуляться по набережной Блэктауна, а не выезжать за город. Песок был красивого белого цвета, а море — ярко-голубого за счет отражения неба в своих тихих водах. Ева еще раз глубоко вдохнула. Такой приятный воздух бывает только на побережье, солоноватый, с привкусом свободы и безрассудства. Она решила наслаждаться сегодняшним днем и отвлечься от своих переживаний. Пол забрал вещи, которые он заранее приготовил для пикника, и они уютно расположились на берегу. Девушка расстелила плед прямо на песке, поближе к воде. Они разложили припасы, несколько сэндвичей, термос с чаем и одноразовые стаканчики к нему. Ева вдруг почувствовала себя голодной, глядя на эту уютную картину и вдыхая свежий морской воздух. Пол уже разлил по стаканчикам чай, и они с удовольствием приступили к трапезе. Закончив свое маленькое пиршество, Ева прилегла головой на колени парню. Он погладил ее по волосам. «Ева!» — окликнул ее Пол. «Да», — прошептала девушка, внезапно почувствовав передавшееся от любимого волнение. Она привстала и села лицом к его лицу. «Что-то не так, Пол?» «Ну что ты, все хорошо. Лучше не бывает». Он немного смутился. «Я хотел тебе кое-что сказать. Думал подождать до твоего дня рождения, но, кажется, больше не могу ждать». Ева всматривалась в его лицо, пытаясь хоть как-то предугадать, что он собирается сказать. Было видно, что он сильно нервничал, но в остальном все как обычно. Взгляд Пола, казалось, прожигал ее до самого сердца. Он нежно держал ладони Евы в своих холодных руках. Она постаралась запомнить все до мельчайших подробностей. Вдруг этот момент тот самый, который они будут помнить всю жизнь и рассказывать о нем своим детям. «Понимаешь, ты такая особенная», — наконец начал парень. Ева отвлеклась от своих мыслей и догадок и уселась напротив Пола, взяла его за руку и начала поглаживать тыльную сторону ладони большим пальцем, чтобы он не нервничал. «Ты особенная, необыкновенная, чудесная. Мне так легко с тобой. Я чувствую, что ты — это все, что мне нужно в жизни. И я хочу стать всем для тебя. Ты говорила, что хочешь быть со своим единственным, и я надеюсь, что ты выберешь меня». Голос Пола постепенно от смущения становился все тише. Но уже через пару секунд он собрался с духом и сказал заветные слова. «В общем, я хочу спросить, Ева, ты выйдешь за меня замуж?» Почти скороговоркой закончил парень и достал из рюкзака коробочку с кольцом. «Что?» От изумления у Евы перехватило дыхание. Для каждой девушки этот момент все равно является неожиданностью, насколько бы сильно она его не ждала. «Выходи за меня», — медленно повторил Пол. «Я люблю тебя так, как никого и никогда не любил». Ликование захлестнуло девушку с головой. Она так об этом мечтала. Недолго думая, Ева бросилась на шею Полу и воскликнула. «Да, конечно же, я согласна». Застигнутая врасплох охватившими ее эмоциями, Ева не заметила, как в ее мысли вторгся властный мужской голос, словно уловив удобный момент. «Поцелуй», — приказал он. Сквозь туман в голове Ева почувствовала, что голос Джеймса звучал не так, как раньше. Сейчас в нем сквозила неприкрытая ярость. Она была не в силах сопротивляться, да и не слишком хотела, и жадно прижалась к губам Пола. От такого неожиданного напора парень упал на спину и засмеялся. «Я надеялся на радость, но чтобы настолько...» Он не успел продолжить, потому что девушка закрыла его рот поцелуем. «Ева, мы на пляже», — прошептал Пол, оторвавшись от ее губ. «Да, конечно», — смутилась девушка, слушая негодование Джеймса у себя в голове. «Тебе нужно ускориться. Альберт становится слишком силен». Перед глазами возникло видение. Пол лежал у нее в комнате, ужасно бледный, тело изогнуто под неестественным углом. Он невидящим взглядом смотрел вверх. Девушка слегка потрясла головой, а живой и невредимый Пол лег и притянул девушку к себе. Она положила голову ему на плечо и закрыла глаза. «Господи, опять! Когда это закончится?» С тревогой подумала девушка. Радости и счастья последних минут как будто и не было. Она легла рядом с Полом, положила голову на руку и посмотрела на него. «Милая, все хорошо?» Чуткий Пол сразу заметил, что с ней что-то не то. «Да, да, конечно», — улыбнулась девушка, снова решив не тревожить его, тем более что он и так вечно за нее беспокоится. Она попыталась подумать о чем-то другом, чтобы не выдать себя. «Ведь Пол теперь официально мой жених. Уф». Непривычный для Пола новый статус снова натолкнул ее на мысли о предстоящей свадьбе. «Ох, я же не надел кольцо тебе на палец!» — всполошился Пол. Ева натянуто рассмеялась и протянула левую руку с приятным, греющим душу волнением. Пол бережно взял ее и надел кольцо, а потом поцеловал каждый пальчик Евы, отчего она смутилась и густо покраснела. «Давай сфотографируемся!» Пол улыбнулся и погладил любимую по щеке. «Узнаю свою девочку». Сделав несколько совместных кадров, влюбленные легли рядом, лицом друг к другу. «Мне так не терпится представить тебя маме уже в новом статусе», — прошептал Пол через пару минут. «Слушай, а как же твой отец? Я так поняла, он не сильно рад нашим отношениям?» — спросила Ева. «Мне все равно, рад он или не рад», — с упрямством заявил Пол. «Я люблю тебя и хочу жениться. Точка». Ева покачала головой. Она поняла, что отчасти именно сопротивление отцу натолкнуло Пола на мысль сделать ей предложение прямо сейчас. Они ведь такие молодые, и еще вся жизнь впереди, как сказали бы ее мама с папой. Если Еве удастся спасти любимого от проклятия. «Нельзя ждать свадьбы», словно в ответ на ее мысли прошептал Джеймс. «А давай поженимся поскорее», неожиданно для себя предложила Ева. Она страстно желала доказать свою любовь к Полу, но никак не могла отказаться от принципов, внушенных мамой еще в детстве. Ева мечтала, что все получится так, как нужно, тем более, что Пол тоже этого хочет. Они поженятся, а после свадьбы она отдастся ему как законная жена. Лицо Пола засветилось от радости. «Конечно!» — ответил он и снова поцеловал ее, но в то же время мужской голос в голове у девушки тихо зашипел.